тотчас же по всему дворцу, как по волшебному шнуру, передалось движение повелителя. Величавость не покидает этого старика даже во сне. Кажется, ни один волосок не собьется в его пышной бороде, не взлохматятся его густые, нависшие над строгими глазами брови, не исчезнет решительное выражение тонких, сжатых губ. Какие это будут с утра приказания? Кто получит у его святейшества аудиенцию? Кого ждет суровая кара за нарушение приказа или за медлительность? После обычного утреннего туалета папа допустил к себе кардиналов. Сегодня должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Недаром его святейшество последние дни подолгу беседовал со своим любимцем, придворным архитектором Браманте. А вчера даже продержал его в своей опочивальне за полночь с глазу на глаз. И все нетерпеливо ждали, что будет. Папа восседал в глубоком кресле с важным и торжественным видом. Возле него стоял Браманте. Среди глубокого молчания, в ожидании слова владыки, кардиналы наклонили одновременно как один головы, стараясь вместе с тем взглянуть на любимца папы, глаза которого сверкали сдерживаемым торжеством. «Волей Божией», — раздался властный голос Юлия II, «мы задумали соорудить новый храм. По величине и благолепию он должен превзойти все доселе существовавшие храмы мира. Соорудить храм мы решили вместо базилики святого Петра». И папа обвел свиту торжествующим взглядом. Кардиналы зашевелились, вздохами выражая свое изумление. На лице Браманте появилась самодовольная улыбка. Вчера вечером он представил его святейшеству свое вдохновенное создание — план нового храма. Но папа быстр в решениях, и сегодня уже он его принял. Владыка прочел почти ужас на лицах прилатов, но ни единым звуком не выдали они своих чувств. Создать новый храм на месте особенно чтимой базилики. Если бы об этом осмелился заикнуться кто-либо из них, его сочли бы преступником, кощунственно попирающим вековые устои. Построенная еще Константином Великим, базилика эта в продолжении нескольких веков считалась неприкосновенным святилищем. Здесь были необычайно тонкие мозаичные работы, изображающие святых. Здесь все сверкало золотом и драгоценными камнями, принесенными в дар именитыми богомольцами. Величественные мраморные колонны свозились сюда из разрушенных языческих храмов. Свозились и военные трофеи. Здание заметно разрушалось, и папы особенно усиленно заботились о его сохранении. Юлий II не пошел по пути своих предшественников. Он решил сломать базилику до основания и на ее месте воздвигнуть новый храм, вечный памятник его деяний. И решение это, как и все, что он объявлял, было непреклонно. Кроме собора святого Петра, папа задумал огромную работу. Он не захотел жить в тех покоях, где порочный его предшественник совершал свои преступления. И если нельзя было разрушить Ватикан, то можно было стереть видимые следы пребывания в нем злодея из рода Борджиа. Он уничтожил его портрет и решил тоже сделать с фресками на стенах зал, расписанных по приказанию Александра VI. «Самые фрески, — говорил папа кардиналам, — заслуживают казни за то, что напоминают об этом Иуде. А я буду жить в других покоях. Я выбираю верхний этаж». И для него спешно начали готовить покои в верхнем этаже дворца.